который заказал 124, и тем, кто заказал 108, да, разница составляет, ну, буквально $3000. Но давайте задумаемся, много это или мало. Ведь на данном графике не отображены другие возможные расходы, да, в частности, аренда, необходимость там, питания и так далее. Представьте себе, что возможные расходы составляют, необходимые расходы составляют $90000. Да? Таким образом, человек, который заказывал 124 газеты, получает прибыль чуть меньше $1000. В то время как человек, который заказывал 108 газет, получает прибыль почти $4000. Что почти в 4 раза выше, чем на уровне 124 газеты. Или, ну, понятное дело, что 100 газет будет... Кривая примерно симметричная, поэтому 100 газет будут располагаться примерно на уровне 92 тысяч. Но, тем не менее, разница будет существенной. Если речь идет именно о прибыли, а не о продажах, то разница будет довольно существенной. Посмотрим, кстати, на нашу гистограмму нашего распределения. Она довольно здорово напоминает нормальное распределение. Кстати, обратите внимание, несколько раз, очевидно, выпадал спрос в районе нуля. Да? Там, разумеется, мы ограничили спрос снизу нулем. Вряд ли кто-то придет и продаст мальчику газеты. Но, тем не менее, несколько раз такое значение выпадало. И обратите внимание, да, несмотря на то, что наша средняя всего лишь порядка 100 газет, да, там, у нас несколько раз выпадало значение существенно выше. К счастью, модель «Продавец газет» имеет строгое решение. Найти его вы можете в приложении к курсу. Суть-то, в общем-то, не в строгом решении. Суть в том, что зачастую мы можем решать достаточно сложные задачи, пользуясь вот этим самым методом Монте-Карло. Ну, по традиции, по окончании раздела курса, две очередные задачки, а потом через некоторое время решение всех 6 задач. Задача первая. Эта задача давалась на Московской городской математической олимпиаде для учеников 5 класса. Встречаются два приятеля в парке. «Привет, привет, давно не виделись. Ты женился?» «Да». «Дети есть?» «Да, растут два сына дошкольника». «Сколько им лет?» «Произведение их возрастов», ну такой странный ответ довольно, «произведение их возрастов равно количеству голубей вон около той скамейки». Человек считает и говорит: «Мне этого недостаточно. Забыл тебе сказать, старший похож на мать». «Тогда понятно. Вот по имеющимся данным и по отсутствующим данным вы должны догадаться, сколько лет сыновьям второго приятеля». Еще одна задача. Представьте себе, что у вас плотно завязаны глаза, а перед вами на столе лежит коллекция монет. Ну, какое-то неизвестное количество. Разумеется, вы их можете посчитать даже с завязанными глазами. Известно, что ровно 26 монет лежат решкой вверх. Монеты нужно разделить на две кучки, так, чтобы в каждой кучке было равное количество монет решкой вверх. Ну, а вы, поскольку у вас глаза завязаны, не можете отличить решку от орла и не можете на ощупь отличить, как лежит монета. То есть, ну, подсказка. Все, что вы можете делать с монетами, это считать и переворачивать. Решение задач. Задача первая. В бассейне плавает лодка, на дне стоит 32-килограммовая чугунная гиря. Гирю выбрасывают в бассейн. Как при этом изменится уровень воды в бассейне? Уровень воды в бассейне при этом понизится. Дело в том, что пока гиря находится в лодке, гиря вымещает количество воды, равное своей массе, то бишь 32 килограмма или 32 литра, поскольку там... килограмм был так выбран. Соответственно, когда гиря эта стоит на дне, то она вымещает не 32 килограмма, не 32 литра воды, а всего лишь тот объем, который она занимает. А занимает она примерно 4 литра. Плотность чугуна примерно 8, 32 килограмма делить на 8, итого объем гири примерно 4 литра. Таким образом, с точки зрения бассейна, в бассейне меньше воды стало на 28 литров. То есть уровень воды понизится. Дальше. Рычажные весы, на которых установлен стакан с водой. В этот стакан вы опускаете палец, ну, разумеется, не отделяя его. Да, кажется, что вы палец держите сами. Однако вы, вероятнее всего, не учитываете, что... А те, кто из вас, кто до этого догадался, молодцы, безусловно. Вы не учитываете, что для того, чтобы втолкнуть палец в воду, вы преодолеваете некое сопротивление воды. Что происходит при этом? С точки зрения стакана, условно говоря, да? В стакане повышается уровень воды, и с точки зрения стакана он не знает ничего о том, что в нем находится палец. Повысился уровень воды, стало быть, повысилось давление, стакан честно передает это давление дальше, то бишь давит на весы. Вот и все. Стало быть, стакан будет перевешивать. То есть с точки зрения стакана он стал тяжелее. Задача с мостом. Ну, чаще всего первое, что приходит в голову, это послать самого быстрого, и пусть он бегает, носит этот фонарик. Таким образом, вы придете к результату в 19 минут. Можете проверить. В действительности есть некий общий операционный принцип. Какой именно? Принцип довольно простой. Если у вас есть два длительных процесса, их нужно запустить параллельно, по возможности. Таким образом, те люди, которые идут 5 и 10 минут, должны идти вместе. Как это сделать? Ну, разумеется, их нельзя пустить первыми. Значит, первыми должны пойти те, кто проходит по мосту за 1 минуту и 2 минуты. Потом один из них, безразлично какой, должен вернуться, отдать фонарик. Потом 5 и 10 должны пройти на другую сторону реки. Второй из первых двух вернутся, и опять они прошли, должны пройти еще раз. Таким образом, мы получим 2 минуты туда, 1 минута назад, это 3 минуты, 10 минут туда, это 13 минут, 2 минуты назад, 15 минут, и 2 минуты вперед, 17 минут. Вот таким образом мы получим решение, которое почти на 10% лучше того решения, которое приходит в голову автоматически. Мне кажется, что 5 минут размышления стоит улучшение производительности на 10%. Задача с верблюдом. Здесь есть еще один общий операционный принцип. Сейчас расскажу, какой. Ну, первое, как ее надо решать, да? Безусловно, становится понятно почти сразу, что где-то подвох, да? Если загрузить верблюда 1000 бананов то, и пустить его на максимальное расстояние, то, разумеется, там верблюд не донесет ни одного банана. И более того, не сможет вернуться даже назад. Ну, все вот эти, весь этот верблюжий тюнинг, самопогрузка, саморазгрузка, система курсовой устойчивости, GPS и пустыня, они служат одной единственной цели. Да? Там, верблюд должен иметь возможность какую-то часть груза с себя снять. И снять, и потом вернуться на то же место, зная, что груз останется в сохранности. Да? Таким образом, первым шагом к решению, наверное, было бы, например, так. Верблюд берет 1000 бананов, проходит 400 километров, возвращается назад, бросает 200 бананов, возвращается назад, опять берет 1000, проходит 400 километров, бросает 200 бананов, возвращается назад, берет 1000, проходит 400 километров. Тут мы обнаруживаем, что, вообще-то говоря, в том месте, где он оставлял бананы, 400 бананов уже лежит. И 400 же бананов он съел. Он догружает на себя 400 бананов, идет еще оставшиеся 600 километров, и таким образом он может доставить 400 бананов. Дальше возникает вопрос, а максимально ли это количество? Может быть, можно что-то сделать, если, например, изменить первый проход, да, верблюда, или, может быть, можно сделать больше остановок, и тогда верблюд сможет доставить больше. Так вот, оказывается, что общий операционный принцип в данном случае такой. Если у вас есть оборудование, оборудование желательно, чтобы оно работало с максимальной загрузкой. То есть, нужно разбить наши 1000 километров на точки так, чтобы из каждой точки, из каждой новой точки верблюд стартовал с максимальной загрузкой. То есть, если с первой точки он стартует трижды с загрузкой в 1000 бананов, то из второй точки он должен стартовать дважды с загрузкой в 1000 бананов, опять же. И с третьей точки он должен стартовать один раз, но с загрузкой в 1000 бананов. Ну, если вы запишете, уравнение на самом деле простейшее. То есть, чтобы пройти до первой остановки, верблюд должен пройти туда, назад и туда. То есть, 5 раз. Да? За эти 5 раз он должен потратить 1000 бананов. Легко определить, что расстояние, которое должен пройти, 200 километров. Теперь во второй точке у нас осталось 2000 бананов. Да? Нам нужно пройти туда, назад и туда, и за это время потратить 1000 бананов. За это время, разумеется, расстояние должно быть 333 и 1/3 километра. Да? Таким образом, из третьей точки, которая находится на расстоянии 200 плюс 333 и 1 треть, верблюд стартует опять с 1000 бананов. Ну, сколько-то бананов он съест, но вот те самые 533 и 1 треть он сможет доставить. Это и есть оптимальное количество, можете проверить другими способами. Задача про двух приятелей. Это довольно интересная задача, безусловно. Здесь есть информация, как мы уже, наверное, как вы уже, наверное, убедились, там, где она есть, и там, где ее, условно говоря, нет. Да? Разумеется, по сути, информация начинается с фразы «растут два сына дошкольника». Да? То есть дошкольник, предполагаем, что дошкольник — это ребенок, которому 7 или меньше лет. Да? Что происходит потом? Человек говорит, что вот произведение возрастов равно количеству голубей вон около той скамейки, и этого недостаточно. То есть решение получается двусмысленным. Да? Подумаем дальше. Какая информация есть в том, что старший похож на мать? Ну, разумеется, не то, что он похож, и не то, что у него есть мать, куда ему без матери. Информация в том, что есть старший. Да? Стало быть, до этого, когда первый приятель говорил, что ему недостаточно информации, он опасался, если теперь этой информации стало достаточно, он опасался, что сыновья эти могут быть близнецами. Да? Ну, а раз он опасался, что сыновья могут быть близнецами, то это сильно упрощает наше решение. Мы будем искать заранее ответ среди полных квадратов. Полных квадратов, слава богу, не так много. Ну, по некоторым причинам можно сразу отбросить, на самом деле, такие числа, там, как квадраты чисел, как 3, 5 и 7. Ну, давайте порассуждаем. Да? Допустим, мы берем 49, да? Голубей было 49. Какие у нас варианты есть? Либо 1 и 49, либо 7 и 7. 49 не такой уж дошкольник, 7 и 7 отпадают, поскольку есть старший. Да? Дальше, пойдем дальше. 36. Какие есть варианты? 6 и 6, 3, 2 и 18. 18, безусловно, не дошкольник. 3 и 12, 4 и 9. 9 — это тоже никакой не дошкольник. 25 — то же самое, поскольку это простое число. 5 и 5, 1, 25 не работает. 16 голубей, возможно, было. А варианты какие? 1, 16, 2 и 8, 4 и 4. 4 и 4, поскольку есть старший, отпадает. 2 и 8, 8 не дошкольник. То же самое происходит с 3, 9, то бишь 3 и 3. Или 1 и 9. 9 — это никакой не дошкольник. А 1 и 1, тут остается всего единственный вариант, что они близнецы, им по одному году. А, соответственно, остается число 4. 2 и 2 отпадает. Стало быть, сыновьям второго приятеля 1 и 4 года, соответственно. Ну, еще одна задача про монетки. Задача довольно забавная, на самом деле. Задача довольно простая. Обратите внимание, в условиях задачи сказано, что монетки нужно разделить на две кучки так, чтобы в каждой кучке было одинаковое количество монет решкой вверх. Нигде не сказано, что монет должно быть по 13. Сказано только, что одинаковое количество монет. Таким образом, вы можете воспользоваться, ну, таким логическим законом, что двойное отрицание — это то же самое, что утверждение. Ну, или, проще говоря, минус на минус дает плюс. Вы отсчитываете 26 монет. Допустим, среди них попалось К монет решкой вверх. Да? Тогда сколько осталось во второй кучке? Ну, понятно, 26 минус К. Да? А теперь эти 26, которые вы отсчитали, в которых К монет решкой вверх, вы переворачиваете. И теперь в этой кучке решкой вверх лежат 26 минус К монет. Да? То есть те монеты, которые были К, монет, которые были решкой вверх, они теперь лежат орлом вверх, а те монеты, которые 26 минус К в этой кучке были, в правой кучке, которые лежали орлом вверх, они теперь лежат решкой вверх. А как мы помним, 26 минус К осталось у нас в левой кучке. Таким образом, мы получили одинаковое количество монет решкой вверх. Задач таких много, задачи такие интересные. Решать их надо для того, чтобы заставить свой мозг работать. Решать их очень полезно. Спасибо. Таким образом, курс закончен. Хочется обратить ваше особое внимание на такую часть его, как статистика. Безусловно, статистика вещь не обязательно повторяющаяся, но статистика зачастую позволяет нам в нашем, безусловно, стохастическом мире получать какие-то более-менее определенные, если не прогнозы, то предварительные результаты, возможно, назовем это так, поскольку прогнозировать вообще тяжело, люди плохо прогнозируют, это многократно было доказано. Предварительные результаты, которые помогут вам лучше справиться с вашими, с работой ваших предприятий, если вы занимаетесь бизнесом, либо с вашей собственной работой, если вы в каком-то бизнесе ее исполняете. Безусловно, такие вещи, как линейное программирование и такие вещи, как там, метод Монте-Карло, тоже крайне полезны. Но все-таки там, я бы посоветовал обратить наибольшее внимание именно на статистику. Конечно, вопрос повторяемости статистики, вопрос может быть очень сложный. Но нам, к сожалению, ничего другого не остается, как, или чаще всего ничего другого не остается, как верить в то, что те условия, которые существовали в прошлом, будут повторяться и в будущем. Изучайте статистику, изучайте ее применение в бизнесе, и удачи всем!